Этот день стал для меня поистине странным. Всего за несколько часов мое представление о мире и политической обстановке в нем успело поменяться несколько раз. Сначала после фразы Мора о том, что причиной войны с горданцами стали маги, а потом, когда она делилась информацией о драконах. Осмыслить все это сразу оказалось не так-то просто, потому после обеда я собрала свои книги и ушла на кормовую палубу. И уже там, забравшись в одну из двух закрепленных антарий, включила систему охлаждения и уставилась в металлический потолок. Мысли до сих пор продолжали метаться, словно ужаленные. Но здесь, в тишине и одиночестве, даже они начали медленно приходить к подобию равновесия. Итак, если смотреть на картину в общем, то в свете полученной информации получалось следующее. После того, как почти 1000 лет назад драконы уничтожили большую часть Гордании, эта страна так и не смогла полностью восстановиться. Центр их материка до сих пор оставался самой настоящей пустыней, в которой не имелось ни единого поселения. Все города сейчас располагались исключительно вдоль береговой линии, и изменить эту ситуацию не представлялось возможным. Конечно, столь плачевное положение могли бы исправить маги, но жители Гордании именно их считали виновными в появлении драконов и разрушении своей некогда процветающей страны. И потому никогда бы не стали обращаться к ним за помощью. Не остудила ненависть горданцев и то, что с того случая минуло просто пугающе много времени. Одаренные до сих пор являлись для них теми, кого необходимо истребить. И, как я подозреваю, именно горданцами была спланирована и реализована та травля магов, что произошла 1,5 века назад и закончилась совсем недавно. В таком свете становились понятны причины того, что горданцы решили развязать войну именно сейчас. Да, магия Всемирской империи снова легализована, но магов пока гораздо меньше, чем было когда-то. И слова Моры только подтверждают, что целью этих шипастых существ являются именно одаренные. Наверное, честнее всего в данном случае было бы выставить против горданской армии только магов. Но что они смогут без поддержки военных? Долго ли протянут? И кто сможет гарантировать, что, уничтожив их всех, наши враги просто развернутся и уйдут? Слишком это маловероятно. Скорее уж империя захлебнется в крови своего народа. Но теперь хотя бы стало понятно, что мирным путем договориться не получится. А еще что без драконов мы и в самом деле не справимся. Итак, от политики мои мысли снова вернулись к Лиловому лесу и его обитателям. К сожалению, здесь от Аниморы мы не смогли узнать почти ничего нового. Она поведала лишь, что горданцы уже много веков подряд минимум раз в год отправляли разведчиков драконьим берегам. Тем удалось выяснить, что летунов там очень много, и что их норы находятся под землей. Близко к своим жилищам эти существа так никого ни разу и не подпустили, хотя подозреваю, что агенты не особенно и стремились. Больше ничего мы от бывшей пленницы не узнали, хотя я не сомневалась, что эта особа знает много интересного. А еще, несмотря на ее клятву, я чувствовала, мы еще не раз пожалеем о том, что сохранили ей жизнь. Нет, она не врала про сон, про свое желание почувствовать настоящую свободу, но это точно не являлось ее главной целью. Увы, при всем желании этой Моры казаться романтичной юной девушкой, я чувствовала в ней настоящего солдата. А значит, долг она ставила куда выше любых сантиментов. И это только подтверждало мысль о том, что от драконов ей нужно нечто иное. Важное настолько, что ради этого она готова легко поставить на кон собственную жизнь. Мне не нравилась Анимора, и интуиция была со мной полностью согласна. Я бы с радостью закрыла эту девушку в трюме до конца плавания, а лучше бы просто вернула обратно царственному родителю. Потому тот факт, что бывшей пленнице теперь было позволено свободно передвигаться по кораблю, искренне удручал. Чем больше я думала обо всем этом, тем тяжелее становилось на душе. А ощущение, что, заключив союз с горданкой, все мы совершили роковую ошибку, было поистине невыносимым. Ей нельзя было верить. Более того, ее следовало опасаться. а нам, помимо всего прочего, теперь придется взять ее с собой на берег». Снаружи послышался едва различимый звук чьих-то шагов. Честно говоря, сейчас мне не хотелось никого видеть или с кем-то разговаривать. Потому я и решила сползти чуть ниже на сидении, чтобы меня оказалось невозможно заметить снаружи. Вот только незваный гость уходить почему-то не спешил. Постоял немного на месте, обошел Антарию и затих. А спустя несколько мгновений дверь с пассажирской стороны бесшумно распахнулась, и на сиденье неслышно скользнул Диар. Одарив меня спокойным, понимающим взглядом, он захлопнул дверцу, активировал все замки. А потом нажал что-то на панели, и стекло мгновенно заволокло темным маревом. «Вот теперь точно никто нас здесь не обнаружит». Довольным тоном проговорил принц, а после поймал мою руку, переплел наши пальцы и поинтересовался. «Так и для чего ты тут прячешься?» «Просто хотела подумать в тишине», — ответила, не собираясь скрывать от него правду. Теперь, когда мой Диар находился рядом, ситуация с драконами и горданцами стала восприниматься не так остро. Вообще, ощущая тепло его руки, я начинала забывать обо всем остальном. И тем не менее, даже в такой прекрасной компании некоторые мысли все равно не давали покоя. Потому, когда Ди чуть наклонился, желая поцеловать меня в губы, я лишь тяжело вздохнула и отвернулась. «Чем ты расстроена?» — тихо спросил он, легко коснувшись моей щеки. «Прячешься здесь, молчишь. Я тебя обидел?» «Нет», — поспешила заверить я. «Все хорошо. Мне нужно было подумать и разложить информацию по полочкам, а этим лучше заниматься, когда никто не отвлекает». «Мне уйти?» — уточнил Ди. «Нет-нет, останься, пожалуйста». Если честно, все эти жуткие мысли уже основательно меня вымотали. Хотелось отвлечься, забыться, выбросить из головы драконов вместе с горданской шпионкой. К тому же рядом сидел такой притягательный мужчина, наедине с которым все становилось неважно. Я снова посмотрела на Ди, на его пальцы, поглаживающие мое запястье, на такую притягательную улыбку, и непроизвольно подалась вперед. Несмотря на прогресс в наших отношениях, я все еще не могла поверить, что он на самом деле со мной, что любит меня. Каждый наш поцелуй казался мне чем-то невероятным, невозможным, настоящим чудом. Вот и сейчас едва наши губы соприкоснулись, и весь остальной мир просто перестал для меня существовать. И почти сразу мою талию сжали сильные руки, а спустя мгновение я уже сидела на Диаре, зарывшись пальцами в его волосы на затылке. И боги, как же приятно было ощущать его объятия, чувствовать его рядом и знать, что я важна для него, что он также теряет голову от этих поцелуев. «Элли, любимая моя», — хрипло произнес Ди, опуская руку на мое бедро. «Пойдем в каюту». «Не хочу», — ответила доверчиво, глядя в его глаза. «А чего хочешь?» Чуть лукаво уточнил мой принц, легко поцеловав в шею. Его ладонь уже забралась под мою рубашку и теперь нагло поглаживала грудь. И от этих прикосновений я просто теряла разум, ощущая себя одним сплошным сгустком дикой горячей энергии. «Тебя», — ответила шепотом и потянулась к его губам. И снова нас обоих захлестнула сладость этого откровенного нежного безумия. Все, о чем я могла сейчас думать, это как бы побыстрее раздеть Диара. И, видимо, наши мысли совпадали, потому что едва поцелуй прервался, без рубашек оказались и он, и я. От брюк избавились уже самостоятельно, но сделали это очень быстро. А вот белье Ди снял с меня сам. Ему этот процесс доставлял странное удовольствие. В подобные моменты он выглядел так, будто распаковывал долгожданный подарок. И мне нравилось видеть, как он улыбается, как в его глазах отражается предвкушение. А потом он снова усадил меня на себя, и все посторонние мысли окончательно выветрились из моей головы.